19. В Калифорнию отправляют еще один самолет. Уперев обе руки в рабочий стол Рут и выставив вперед ногу, заявила Айко. Рут слегка отодвинулась от нее вместе с креслом. «Где ты это услышала?» «Все так говорят, правда-правда, но на этот раз солдатами пошлют кого-то из нас. Сейчас как раз решается, кого именно». Негромкий голос не мешал Айко Маекаве быть завзятой сплетницей. В Тимберлайне мельница слухов работала без остановки. Слишком много мозговитых людей, привыкших строить гипотезы, собрались в одном месте. И Айко даже гордилась тем, что первой разносила новости. Эта роль давала ей ощущение превосходства. Вклад Айко в разработку АНЧ был куда скромнее. Девушка когда-то пользовалась репутацией смышленой, неутомимой и хорошо подготовленной ученой. Но несколько роковых месяцев назад, после того, как ее родители и две сестры сгинули в Манхэттене, она немножко двинулась умом. По крайней мере, ходили такие слухи. Шел 8-й день работы Рут в лаборатории. Обычно она просто кивала, не прерывая тирады коллеги. Любое ответное замечание лишь затягивало перерыв в работе, ибо Айко принимала внимание за одобрение и начинала пережевывать главные моменты истории заново. Поэтому Рут считала, что иногда лучше промолчать. Лаборатория была напичкана подслушивающими устройствами. Обычно Айко приносила в клюве одни пустяки. Тед втюрился в Триш, а та замужем. Лук в макаронах вчера вечером был свежий, значит, доставили из-за барьера. Но Рут все равно раздражала, когда ее отрывали от дела. Во временных лабораториях и без того царили хаос и теснота. Все свободные столы и полки были заняты приборами. Компьютерные мониторы громоздились в несколько рядов. Сплошной хром да пластик. Для Рут расчистили рабочее место, на котором теперь возвышалась ее гордость. Многорежимный микроскоп с атмосферным колпаком. Стеклянный корпус колпака позволял проводить опыты в различных газообразных средах, но сейчас был подсоединен к обычному компрессору. В систему также включили нагреватель жидкости, настроив его на уровень температуры человеческого тела. Всего в нескольких сантиметрах от Рут находилась живая, голодная нано-саранча. «Ты, конечно, слышала, что случилось с последней поисковой группой?» Айко оглянулась, наверное, на Крузе в другом конце лаборатории, не подслушивает ли. Она выполняла этот ритуал по нескольку раз за день. «Кончился воздух, едва смогли взлететь», — ответила Рут, надеясь таким образом избавить себя от смакования кровавых подробностей. В голове крутилась глумливая мысль, что Айко с ее внешностью секс-бомбы естественным образом тянула к взрывоопасным историям. Красивые девочки развиваются не как все. Всеобщее обожание ставит на них неизгладимую печать, прививая привычку к позерству. Айко, например, бесцеремонно заступала дорогу любому встречному, будь то мужчина или женщина. Рут в своем помятом лабораторном халате напоминала белый диванный валик, ни груди, ни бедер. Айко, слишком тонкая и гибкая, чтобы выделяться округлыми формами, отличалась скульптурной шеей, миндальной кожей и черными восточными глазами. Дебра в сравнении с ней выглядела уродиной. По крайней мере, двоих из нас точно пошлют, — уверенно сказала Айко. Еще на этой неделе долго ждать не придется. — А что случилось? — против воли спросила Рут. — Почему сейчас-то? — Не иначе ФБРовцы прочесали записи продаж и обнаружили новые координаты. «В группе паразитов все на ушах стоят», — продолжала Айко. «Боятся, что выберут кого-нибудь из них, потому что они больше всех отстают». Рут нахмурилась. Порядки в Тимберлайне удивительно напоминали орбитальную станцию, где царили отчуждение и холодность. Ученые вели себя по отношению друг к другу с такой черствостью, на которую способны только близкие родственники. Поднимали на смех чужие идеи, придирались друг к другу из-за беспорядка и нарушения стерильности. Рут старалась не обращать внимания. От этой грязи она закрывалась, как защитным костюмом, простоватым юмором. Если бы Уланов не отвернулся от нее, все могло бы сложиться иначе. Если бы, да кабы. А пока проще было ограничить поле зрения окулярами микроскопа, сдерживаться и ни во что не вмешиваться. Лучше уж одиночество, а не впервой. Рут безропотно снесла даже откровенную оплеуху по самолюбию. Пока она лежала в больнице, Гэри Лассаль и возглавляемая им группа ученых скачали бортовые файлы Рут, отобрав все, что могло пригодиться. Ученую еще не успели представить коллегам в Тимберлайне, а лассальцы уже провели несколько уточняющих опытов на ее атомно-силовом микроскопе. На их месте Рут тоже не стала бы ждать. Ее задела неторопливость коллег. Нанотехнолог рассчитывала укрепить свою научную репутацию, сделав официальный доклад о проведенных исследованиях, продемонстрировав АСМ и прикладные модули. Но даже ей было понятно, что жаловаться глупо. Все равно плодами работы пришлось бы делиться с другими. А вот Лассаль и не думал этого делать. Совет предоставил ему круглосуточный доступ к приборам Рут и отдал в его полное распоряжение все ее записи. Молодую ученую, несмотря на выдающиеся достижения, просто-напросто отодвинули в сторону. С первых же дней чумы она примкнула к группе охотников-убийц. По их замыслу, антинаночастицы, условно называемые охотниками-убийцами, планировалось превратить в истинное оружие, точное в выборе цели и управляемое. Дело теперь за ключом распознавания. В остальном их частицы, пусть не очень эффективно, но работали. Являясь одновременно и механизмом, и химическим веществом, АНЧ типа снежный ком действовало за счет естественных межатомных связей. Частицы обезвреживали наносаранчу, сцепляя отдельных нанороботов в инертные кластеры. Затем в каждом коме происходило замещение компонентов вокруг первоначального зерна, и он распадался на новые зерна с искусственно установленным весом и привлекал к себе новую порцию саранчи. С начала апреля Лассаль провел 19 успешных опытов в лабораторных условиях. Охотников-убийц тоже испытали в заданной среде, но их эффективность не превышала 58,8%, в то время как букашки Лассаля превращали в кисель все, что находилось внутри герметичной камеры. На явную опасность такого подхода указывала не только Рут. Другие именитые ученые выдвигали подобные возражения. Однако Лассаль настаивал, что снежный ком будет поражать только наносаранчу, поскольку принципиально не воздействует на более крупные и сложные молекулярные структуры. Рут не понимала, на чем основывалась такая уверенность. Однако последние схемы снежного кома, которые она видела в начале марта, могли давно устареть. С тех пор от группы Лосаля перестали поступать какие-либо новости. Обычно исследовательские группы ничего не скрывали друг от друга. Рецензии коллег служили самым надежным средством от ошибок. Но 2 месяца назад совет сделал ставку на группу Лосаля. И все изменилось. Лаборатории реорганизовали, изолировав людей Лосаля от остальных на 3-м этаже, куда больше никого не допускали. Коллеги продолжали встречаться в помещениях общего пользования, но лосальцы как язык проглотили. Рут отказывалась поверить, что после такой страшной катастрофы совет опять был готов пуститься во все тяжкие. Скрытность наводила на мысль, что Лосалю удалось получить положительные результаты на опытах с крысами или растениями, подвергнутыми воздействию снежного кома. Чутье редко обманывало Рут. Букашки Лосаля не могли работать так, как он утверждал. Вполне вероятно, что они разрушали молекулярную сцепку любых органических субъектов – животных, насекомых, растений, даже бактерий. Снежный ком мог запросто уничтожить последние остатки жизни на планете. Как нужен сейчас новый прорыв, только он способен изменить положение. Несведущие в нанотехнологиях люди могли легко стать заложниками собственных желаний. Если не предложить президентскому совету что-нибудь новенькое, хоть какой-то намек на прогресс, шанс быть услышанной, возможно, будет упущен. Рут бросила многозначительный взгляд на микроскоп, но Айко продолжала озвучивать жалобы. «Несправедливо это. У нас все заняты. Если кто-то должен лететь, то пусть...» Рут наклонилась, чтобы болтунья не встретила с ней глазами, и принялась ковырять указательным пальцем под гипсовой повязкой. Грязная кожа действительно чесалась, но важнее было вызвать отвращение у Айко. Та лишь повысила голос, пытаясь вновь завладеть вниманием своего объекта. «Они с кем-то там говорят по радио!» Рут подняла взгляд. «Правда, клянусь!» Черные глаза сверлили лицо Рут. «Какой-то мужик, один из создателей саранчи, добрался до горы, на которой есть рация. Он едва живой, но сведения полностью подтверждаются. Клянется, что сможет показать, где их записи, приборы, все остальное». «Нифига себе!» Айко рассмеялась. «Я знала, что ты...» «Вернан!» — крикнула Рут. «Эй, Вернан, ты что-нибудь об этом слышал?» Айко заморгала, раскрыв рот от удивления и обиды. Затем отступила на шаг, словно стараясь закрыть от Рут коллегу, сидевшего у герметичной системы с переменным давлением. Вернан Круз, щуплый, ростом в 1,75 м, очкарик с густо-песочного цвета шевелюрой, играл роль дедушки для многих членов группы. По возрасту он мог бы давно выйти на пенсию. Он по праву гордился личным вкладом в изучение структуры вредоносных наночастиц. Вернан изрядно достал Рут, пытаясь на 3-й день после ее появления выложить все свои познания сразу, тыча ей в лицо лэптопом и распечатками, и повторил попытку на 4-й день, тогда как Рут предпочла бы со всем разбираться самостоятельно. В другое время и в другом месте они бы подружились, но сейчас Рут никому не доверяла. Мало им жучков. Президентский совет наверняка использовал коллег по лаборатории. Любой из них мог стать стукачом, соблазнившись лишней порцией еды или сигарет. Уланов оказал ей огромную услугу, открыл глаза на то, где она находится. «Военные посылают еще один самолет в Калифорнию!» — выкрикнула Айко, прежде чем Рут успела открыть рот. «Создатель саранчи жив!» Вернон скинул брови. «Ха!» — воскликнула Рут, не пытаясь скрыть издевку. Сначала таинственный незнакомец был всего лишь одним из, и вот уже произведен в главные создатели. Слух разрастался прямо на глазах. «Надеюсь, он действительно тот, за кого себя выдает».